Баллада 50-я о том, как я решила спор с налоговиками. Моя решимость немедленно отправиться к шерифу немного поколебала их веру в свою непогрешимость. Но, видимо, эти двое были из той категории людей, которые идут до конца в своих, пусть и ложных, заблуждениях. «Так, чего стоим? Кого ждем?» Собрали свои манатки и вперед к шерифу за справедливостью. Я обнаглела окончательно. Нестерпимо захотелось увидеть его, Сарагая, который так бессовестно забыл обо мне. А тут такой подходящий повод нарисовался напомнить о своем существовании. От мысли, что я могу его сегодня увидеть, у меня пересохло во рту. Участился пульс от бешеной тарантеллы моего сердца. Вот только сэр Гай даже и подумать не должен, что я хотела его увидеть. «Как решит его суд, так и будет», — решительно заявила я. Хлопнула дверь трактира, налоговики обернулись и застыли в нелепых позах. Вот кого они меньше всего ждали здесь увидеть, так это шерифа. Сэр Гай стоял, облокотившись на косяк двери, скрестил руки на груди и смотрит на меня немигающим взглядом. Я, нарушая все правила приличия, уставилась на шерифа, расплываясь в счастливой улыбке. Не могу и не хочу скрывать свою радость от его появления. Я даже забыла, зачем хотела идти к нему, видела только его глаза, впитывала всей кожей его пожирающий взгляд. Покраснев, я рванула было к нему навстречу, но споткнулась о заинтересованные взгляды налоговиков. С трудом заставила себя остаться на месте, но каждая клеточка моего тела стремилась к нему в объятия, жаждала почувствовать на своих губах его нетерпеливые губы, отдаться в плен жадных на ласки рук. «Моя милая Эмма, стоит тебя оставить ненадолго, как возле начинают кружить какие-то подозрительные личности». В его голосе с линцой считывалась явная угроза. Кто посмел оказывать знаки внимания его женщине? Шериф не из тех мужчин, кто спустит такую наглость. Он оторвался от двери. Неторопливой походкой хозяина положения подошел ко мне, обнял за талию и привлек к себе, впечатав в свое тело привычным жестом, заклеймил собственническим поцелуем. Глаза сборщиков налогов округлились, а рты неприлично приоткрылись. Вот такого поворота событий они явно не ожидали. Не думали они, собираясь поживиться за счет богатенькой вдовушки, что на нее имеет виды сам хозяин Ноттингема. Худшей ситуации даже придумать нельзя. «Не виновата я. Они сами пришли», — комично пропела я, целуя его в щеку. «Медовая моя, ты не виновата. А вот эти...» Прервал фразу поцелуем. Целует шериф неторопливо, со вкусом, наслаждаясь тем, что они видят, где простираются его охотничьи угодья. Мне определенно понравился такой суд. «Кстати, кто это, ты знаешь?» Я непонимающе хлопала глазами. «Ну нельзя же так быстро переходить от поцелуя к вопросам. У меня закружилась голова от его близости, и я совершенно не понимаю, о чем это он?» «Кто?» – глупо переспросила я, уставившись на его губы. Как же я, оказывается, тосковала по его поцелуям и наглой самоуверенности короля жизни. Мне все нравится в нем, от черных кудрявых волос до хрипловатого голоса. «Это сборщики налогов, господин шериф», – появился из ниоткуда Адам. Я, наконец-то, приобретаю способность связно мыслить и при этом смотреть на шерифа. «Да, сэр Гай», – пролепетала я, опустив глаза. Мой взгляд застопорился на его выдающемся мужском достоинстве, и я покраснела. Они пришли и потребовали заплатить все налоги, которые есть в Англии. У шерифа вытянулось лицо. От шока он даже выпустил меня из объятий. А я-то думала, что его уже ничем не удивить. «То есть как?» – гневно спросил сэр Гай и, наконец-то, посмотрел на двух олухов Царя Небесного, которые отчаянно пытались слиться с интерьером. «Вот так», – развела я руками. «И еще за 3 года». От такой наглости сборщиков налогов шериф потерял дар речи. «Да, изрядно они начудили». Лицо Сарагая покраснело от гнева. Он хватается за кинжал, висящий на поясе. Я схватила его за руки, чтобы эта отчаянная трусящая отрыжка бюрократии осталась жива. Не будучи дураками, налоговики, растеряв всю спесь, кинулись к двери. «Тихо, тихо!» – шепчу я ему на ухо, целуя мочку уха, спускаясь к шее. «Пусть их! Не убивай!» «Не убивай!» – заорал шериф, сбрасывая мои руки. «Мерзкие твари! Это же сколько раз за год они собирают налоги!» «Да, дело плохо. Я искренне пожимаю плечами. Об этом я не подумала. Может быть, если бы не такие сборщики, то в лесах у Робина было бы гораздо меньше народа». Путь незадачливым махинаторам преградили стражники шерифа. «Вяжите их и в подземелье. Вернусь, тогда и разберусь с ними», – распорядился сэр Гай. Стражники уволокли сборщиков налогов с глаз долой. «Вот мрази! Такой день мне испортили!» – остывая, произнес шериф. Я провела по камзолу шерифа пальчиком, рисуя узоры. Раньше ему нравилась такая ласка. «Я помогу поднять тебе настроение, сэр Гай!» Томно взглянув на него, провела по губам кончиком языка, немного прикусив нижнюю губу. «Ты голоден, шериф?» – с придыханием произнесла я заведомую двусмысленность. Сэр Гай не выдержал и сгробастал меня в объятия, осыпая лицо и шею быстрыми горячими поцелуями. «Я чертовски голоден», – осипшим голосом прошептал сэр Гай. «Утоли мой голод, медовая моя». Оказалось, что не одна я мастер двусмысленностей. От его горячего шепота мне стало жарко. Он ласкал меня раздевающим взглядом. Я почти была готова увести его к себе и плевать на условности. Я сгорала в его огне, растворяясь в нем без остатка. Я стала шерифа зависимой, и только громадный объем работы удерживал меня, чтобы не пойти слоняться по Ноттингему в надежде увидеть его. Он отравил меня любовью. И нет мне спасения. Ни я, ни он не замечаем ничего и никого вокруг. Есть только я и он. Он и я. Смотрела на него ошалевшим взглядом. Сэр Гай приподнимает меня, усаживая к себе на колени. Его бесстыжие руки уже пробрались за вырез платья и по-хозяйски ласкали грудь. Со стоном подалась вперед, чтобы ему было удобнее. Я уже ничего не соображала от нахлынувших на меня чувств. Впервые в жизни я получала удовольствие от почти невинных ласк. Плавилась, как льдинка под его горячими руками, жадными, нетерпеливыми губами. Сэр Гай вел себя так, как будто имел на меня право. Он подчинял меня себе. А я впервые в жизни сдалась и добровольно подчинилась мужчине. Мне хотелось рыдать от тех небывалых до сих пор чувств, которые он разбудил во мне. Плевать на мнение окружающих. Плевать на репутацию и условности. Плевать, что нас могут увидеть. Лишь бы он не уходил. Лишь бы он не останавливался. Я готова принадлежать ему здесь и сейчас, если он этого захочет.